182. Друг мой, яви понимание происходящего. Новое перекрещивается со старым. По всей жизни во всем перемешались эти два противоположных течения. В каждом явлении надо усмотреть и выбрать струю строительную, отделив ее от прослоек старого мира. Смешались явления, подобно языкам при построении Вавилонской башни. Орлиный глаз нужен, чтобы усмотреть явления светлые и отделить от них тьму. Но оплотом нового мира является страна моя. На нее и смотрите, и в ней различите основы начал строительных. Тяжкую ношу несущих надо поддержать. Недостатки понять и помочь незнанию. Придет момент, когда знание ваше остро понадобится, и тогда придет время передвижения. Ждет сердце урочного часа, и те план проводящие тоже ждут. Под знаком непреложности свершится призыв ваш на поле культуры целинных пространств духа. Условия нужные будут созданы. Волна эволюции вознесет на гребень событий ставленников моих, и исполнению, и осуществлению космического права предрешенного служения вашего препятствий не будет. Карма явит неодолимую силу своих законов. Тогда поймете, что значит предать дух свой непобедимой воле владыки. Покойны и уверены будьте в ожидании светлого жребия вашего. Вящей нужностью вашей измеряется ценность ваша для эволюции. Потому легко и свободно войдете в здание нового мира, как деталь в хорошо пригнанный паз. И каждый встанет на свое место, ему предназначено. Не на жизненную борьбу за кусок хлеба, но на служение нужны будут силы ваши. И потому охранены будете и окружены заботою. Забота выявлена и сейчас, но не в той мере. Сейчас еще тратите энергию на дела посторонние, тогда же непосредственно на дело мое. Карма мощно в условия лучшие поставит, волною чудесную поднесет, и почуете силу владыки своего. Кончится время отягощения подготовительного обстоятельствами личными, и войдете в заботы дел моих. Устрою дела ваши, дабы всецело смогли отдаться делам моим. Потерпите еще немного, еще очень немного. Сладко воплощение заповеданной сказки. Будьте опорой моей в проведении моих указаний. Они, которые будут вокруг, будут исполнителями ярыми ваших решений, ибо дам власть. Право космическое дает власть в руки те, кто предназначены кармою. Иначе как же осуществить план? Он предусмотрен во всех подробностях, и для каждого отрезка времени свои исполнители. В тишине неизвестности и вдали от внимания людей совершается подготовка сеятелей великого посева. Истинно поднимается целина, идет подготовление. К сроку способности ваши насыщу силу и огненной каждую многократно. Друзья, будьте уверены в чудесном будущем, ожидающем вас. Беспокойств, опасений, сомнений и страха не являйте, ибо непреложно слово владыки. Нет, но будет. Это знайте твердо. Будет свет, свершится великий приход. И ваше место в наших планах будущего определено, и печать приложена. Свет его ждите, ибо свет впереди. Почему столько мрака еще? Не потому ли, что полюса проявления отличаются противоположностью сущности проявляемого явления во времени? По ярости тьмы судите о свете идущем. Делам моим заботу, внимание и силы отдавшие право на мою заботу имеют. Мои воины, дети мои, любимые мои, радуюсь радости будущего, ожидающего вас, радуйтесь и вы в ожидании.